hlavně na Nabokov. Sad na korupky, prozračné predmety, rozkazy, novely. Перевод с английского Дмитрия Чекалова. Санкт-Петербург. Азбука классика. 2003 год. От переводчика. Осип Мандельштам в статье о природе слова заметил, что в литературе приобретение связано с утратами. Автор Бориса Годунова уже не мог бы повторить своих лицейских стихов. А психологическая мощь Анны Карениной пришла на смену зверенному чутью и физиологической интуиции войны и мира. Вот и Набоков в послесловии к русскому переводу «Лолиты» 1965 сетовал: «Увы, тот дивный русский язык, который, сдавалось мне, все ждет меня где-то, цветет, как верная весна, за наглухо запертыми воротами, от которых столько лет хранился у меня ключ, оказался несуществующим, и за воротами нет ничего, кроме обугленных пней и осенней безнадежной дали, а ключ в руке скорее похож на отмычку». В эту книгу вошли все рассказы, написанные Набоковым по-английски, если не считать тех двух, что были переделаны и растворены в преображенном мире в тексте «Других берегов». Все они написаны с 1943 по 1951 год, после чего к этому жанру он не возвращался. Известно, как нелегко было ему перейти с русской прозы на английскую. Долголетняя привычка выражаться по-своему не позволяла довольствоваться на новоизбранном языке трафаретами, и чудовищные трудности предстоящего перевоплощения, и ужас расставания с живым, ручным существом, вернули меня сначала в состояние, о котором нет надобности распространяться, признался Набоков в предисловии к «Другим берегам», а в письме к Эдмунду Уилсону жаловался: «Потребность писать чудовищна, но поскольку я не могу писать по-русски, не пишу вовсе». Да и само расстание в американскую жизнь далось ему с большим трудом. Пришлось менять колледж, переезжать из штата в штат, а устроиться, например, на кафедру славистики в Гарварде он так и не смог. Воспротивился Роман Якобсон и другие филологи, полагавшие, что они лучше, чем он, разбираются в литературе. Забавно знать русский, как меня называет душа, по крайней мере, в Америке, и английский лучше любого русского в Америке, и столкнуться с такими трудностями при поисках университетской работы. Пять рассказов из девяти связаны с американской реальностью, а в остальных речь идет о жизни русской миграции в Европе. Совершенно очевидно, что мысль о России постоянно оставалась при нем. При составлении книги у переводчика возникло желание как-то ее назвать. Лучше всего в таком случае воспользоваться словами самого Набокова. В письме к Глебу Струве от 21 апреля 1975 года, сообщая о скором выходе книги своих ранних русских рассказов, переводе на английский, он подобряет ее остатком изюма и печенья с одной коробки. Составляя оглавление другого, так и не вышедшего сборника рассказов, он сделал похожую пометку с одной коробки. Этот образ и подсказал нам название данной книги, сборника из девяти английских его рассказов. Рассказ ассистента режиссера, открывающий книгу, отличается от остальных тем, что основан на подлинном факте. И имеет реальных прототипов популярную певицу Надежду Плевицкую и ее мужа генерала Скоблина. Случай, которым воспользовался Набоков, хорошо известен и потряс в свое время парижскую эмиграцию. Вот почему, наверное, Набоков написал этот рассказ по-английски, по-русски, но он писать бы его не стал. Через 60 лет после описываемых событий ни Российский общевоинский союз, ни его председатели Врангель, Кутепов, Миллер сами по себе никому, кроме историков, не интересны. Рассказ в своей живой, потерянной яркой динамике, стряхнув с тех событий хронологическую пыль, волнует и радует нас и говорит не столько об истории, сколько о трагическом и загадочном устройстве нашего мира. В рассказе «Забытый поэт» историческую основу, при всей ее кажущейся достоверности, представляет откровенный вымысел, воскрешающий жанр литературной мистификации. На память приходит жизнь Василия Травникова, повесть Ходосевича, Василий Шишков, рассказ самого Набокова, а также сцена скандала на литературном утреннике из романа Достоевского «Бесы». Еще один полузабытый жанр повествования в форме письма воскрешен в рассказе «Как там Алеппо». Здесь очевидна связь с чеховской драмой на охоте, и так же, как у стратегической роли тщательно их замаскированы. Любовь Аграма замечательно осознана мировой катастрофы 40-х годов. Об этой же катастрофе идет речь в рассказе «Образчик разговора» 1945-й, опровергающем, кстати сказать, ходячее мнение об аполитичности Набокова. Вот эти смерть Глебу Струве от 24 ноября 1946 года он писал: «С интересом слежу за советизацией русских черносотенцев. По-прежнему ненавижу рабство». Коллаборационистские настроения части американского общества, запечатленные в рассказе, подмечены Набоковым зорко и бескомпромиссно. Без него мы бы ничего о них не знали. Можно также отметить, что мотив компрометирующего двойника был, по-видимому, подсказан Набоковым реальным эпизодом. Немцы выдали одному из своих агентов паспорт на фамилию Масальский. Ту же фамилию носил муж сестры Веры Набоковой, князь Масальский, что привело к ряду недоразумений и нанесло вред его репутации. Младший брат Набокова Кирилл, находившийся в это время в Германии с американскими войсками, по публикации «Образчика разговора» 1945 в журнале «Нью-Йоркер» разыскал его автора и сообщил ему о гибели Сергея, их среднего брата, в немецком концлагере. Интересно проследить историю рождения и развития замысла некоторых набоковских рассказов. «У меня еще будет повод», — писал Набоков в книге Николай Гоголь, 1943, — «как-нибудь рассказать о сумасшедшем, постоянно чувствовавшем, что детали пейзажа и перемещение неодушевленных предметов были сложным кодом, обращенным к его личности, так что целая вселенная, казалось, обсуждала его посредством знаков». А в письме от 1 января 1946 года к редактору журнала «Нью-Йоркер» Кэтрин Уайт он сообщает: «У меня для вас рассказ, но он все еще в голове, впрочем, вполне законченный, готовый появиться на свет, узор крыльев проступает сквозь куколку». Речь идет о рассказе «Знаки и символы», своим мотивом одаренности и безумия напоминающим защиту Лужина. Можно вспомнить также в связи с его трагической атмосферой и печальным концом русский рассказ «Оповещение» 1935. Рассказы Набокова в «Нью-Йоркере», как правило, подвергались бесцеремонной редактуре. Скажу прямо, писал он Кэтрин Уайт: «Я бы предпочел, чтобы рассказ вообще остался ненапечатан, потому что он был так тщательно искалечен». А она, в свою очередь, жаловалась своим знакомым, что Набоков не хочет принимать ее поправки. По поводу же рассказа «Образчик разговора» 1945 писала, что он очень длинный, плохо написанный, но забавный и сердитый. Должен быть переведен на английский, перенесен из прошлого в настоящее и сокращен. Вообще, Набоков нередко сталкивался с явным непониманием своей прозы. Так, например, рассказы «Время и забвение», фрагменты из жизни чудовищной двойни и сестрицы Вин были отвергнуты редакцией «Нью-Йоркер». Почему? Как всегда хотели идейные переведения серьезных тем, положительных героев, отрицательных героев, определенности авторского выбора между ними. Между тем, новизна этой прозы в том и состоит, что главное в ней не тема, не сюжет, не персонажи, а поэтический взгляд на вещи. Он распоряжается событиями, обстоятельствами, жизнью и смертью героев. Заглянув в дневник писателя, можно даже установить, из какого лирического семени вырос рассказ. Запись от 3 февраля 1951 года. Вот теперь после заморозков, яркое солнце, ряды острых сосулек свисают с крыши, отбрасывают заостренные тени на белый фасад дома и капают. Наблюдал за одной группой несколько минут, чтобы заметить, как тень капель падает с теней сосулек. Но увидел только одну или две, хотя те капли непрерывно. Как увидит читатель, это наблюдение перекочевало в рассказ сестрицы Вин, столь острое и яркое, что весьма вероятно все остальное повествование кристаллизовалось вокруг него. Но, конечно, одного лирического чувства и изощренной наблюдательности недостаточно, нужно и другого рода впечатления. В том же дневнике находим выписку из газетной хроники о студенте Абрамсоне, принявшем цианистый калий после экзамена по французской «Е», на котором ответ на последний вопрос тот написал: «Подамся к Богу, в этой жизни мне ничего не светит».